Немного о самом месторождении. По сложившимся представлениям, в древности там существовала огромная межгорная котловина, огромное древнее озеро, заполнявшееся речными осадками, которые переносили золото с окружающих территорий и отлагали его в русловых впадинах. Эти горизонты золотоносных конгломератов, сильно уплотнившиеся за прошедшие миллионы лет и получившие название рифов, и являются объектами разработок. Помимо глубины залегания, также в местных рудах еще присутствует большая концентрация урана и ртути, так что нужно позаботиться о своем здоровье. Впрочем, мы здесь явно ненадолго, максимум на месяц, так что об этом можно пока не волноваться. Глава 21. Остаток для ушел в заботах выбрать место для постоянного лагеря, нарубить веток для шалашей и в качестве ручек для инструментов, выделить пастбище для серого, нашего ослика, разобрать и рассортировать груз, приготовить ужин и хорошенько выспаться. Начиная с завтрашнего дня, наш всех ждет месячник напряженной работы. Итак, с утра после завтрака настали трудовые будни. Уже с вечера были приготовлены инструменты: топор, пестик со ступкой, медный таз для умывания, два подноса, две лопаты со свеженасаженными ручками и такой же молоток. Пока мои негры пытались ножами убрать заусенцы с новых ручек инструментов, я пробежался по округе. Конечно, нужно начинать рыть шур в канаву поперек долины, чтобы найти золотоносную породу, но для начала нужно найти ее образцы на поверхности, а затем, пока я буду учить одного из негров копать лопатой канаву личным примером, оставшихся можно заслать собирать все то, что им удастся найти на земле. Жаль, что здесь не найти готовых самородков, ну что ж, придется трудиться и еще раз трудиться. Местную золотую жилу потом старатели назовут гнилой, или банкетной, но на самом деле здесь не одна жила, а три. Они проходят одна над другой, как слои торта. Во внешнем слое можно найти только следы золота. Средний слой, на глубине от 4 до 7 метров, главный, немного получше, местами он до метра толщиной и дает неплохую добычу, а местами теряется. Но самый вкусный, нижний слой, на глубине в 12 метров всего в несколько пальцев толщиной и местами совершенно исчезает, но он очень богатый. Золото там как изюма в булочке. Но туда нам пока не добраться, хорошо бы, с такими работниками, хотя бы дорыться до среднего слоя. Так я размышлял, бродя по округе и обшаривая глазами щебень, камни и гальку, пытаясь найти свой золотоносный конгломерат. Я знал, что из-за происхождения из осадочных озерных пород он должен иметь слоистую структуру. Вскоре мне попался похожий камень, и я взял его, взвесил в руке, а потом внимательно посмотрел на него. Камень был серый, с черными и темно-красными вкраплениями, разделен широкой черной полосой. Похоже то, что нужно. Ну что ж, будем проверять этот образец, и я вернулся в наш лагерь. Там я разбил камень молотком и маленькие осколки измельчил в ступке. Затем я высыпал получившийся порошок в таз для умывания, и налив в него воды, стал аккуратно трясти таз, отливая мутную воду с мусором через край и подливая чистую воду. Вскоре я увидел в воде непонятный блеск, от возбуждения волоски на запястьях и на затылке у меня начали вставать дыбом. Затем я еще налил в таз свежей воды, сделал три поворота и выплеснул ее. После чего сидел неподвижно и молчал, глядя на полоску золота по краю тазика. Ну что ж, немного удачи и из собранного даже на поверхности золота, можно будет сделать себе золотой зуб. Правда, я такого золота потратил на экспедицию целых 30 саверенов, так что придется долго и упорно копать и еще раз копать. Тут я подозвал Фагиля и Инкази, к себе показал им оставшиеся крупные осколки камня и отправил собирать все похожее в округе в одеяло. Сам же вместе с Мбежани, забрав обе лопаты и топор, отправились копать большую-пребольшую канаву поперек центра долины, чтобы докопаться до среднего слоя золотоносной породы, приказав нашим искателям позвать нас, когда обед будет готов. Далее мы часа 4 увлекательно копали сперва несколько квадратных метров земли на штык в глубину, потом на 2, потом расширяли площадь раскопок, при этом еще и собирая попадающиеся камешки, подозреваемые в содержании золота, в кучку с края нашей канавы. Мбежани долго делал вид, что не умеет копать, но поняв, что я от него не отстану, все же втянулся в работу, правда мне пришлось пообещать ему, как и остальным неграм за этот месяц премию в размере месячного оклада. Так увлекательно мы и проводили время до момента, когда нас позвали обедать. После обеда я показал очередным добровольцам, как нужно правильно копать землю и, оставив рядом с ними носорога для консультации, отправился в лагерь мыть золото. Правда, мне пришлось оставить носорогу ступку с пестиком и один из подносов, чтобы он не бездельничал, а дробил золотоносную породу. Но в лагере я воспользовался для этих же целей молотком и другим подносом, вода и тазик у меня были. За этим занятием я и провел еще 3 часа, правда навестив моих работников для контроля и забрав у Мбежани измельченную им породу. При втором моем появлении негры дружно забастовали, и мне пришлось разрешить им остаток дня еще раз пройтись по округе в поисках нужных мне камней. Мне же самому отдых не полагался, и до темноты я трудился как каторжник, измельчая породу и промывая ее. К сожалению, золота было пока меньше, чем я ожидал. Следующие дни были похожи один на другой, одна пара копала до обеда, другая дробила породу, затем эти пары менялись. Кроме этого негры еще готовили еду, а я мыл золото. На исходе первой недели мы постепенно втянулись в работу и стали постоянно выдавать по 5 кубометров грунта на гора. Через неделю траншея уже была длиной 12 метров и глубиной местами 3 метра. Мы докопались бы быстрее, но чтобы траншея не осыпалась, приходилось делать склоны пологими, и она выглядела как перевернутая усеченная трапеция. К концу второй недели мы, наконец, дорылись до нужного мне среднего слоя богатой золотоносной породы и осторожно рыли землю вдоль его протяжения, расширяя нашу яму. Здесь концентрация золота была намного больше, и я оставил в яме только одного землекопа, переведя 2 черных на измельчение породы, а сам же, не отвлекаясь, занялся промывкой. К концу третьей недели у меня уже скопилось 500 грамм золотого песка, пару горстей золота. Пора было подумать об сохранении тайны происхождения моего богатства. Я сохранил один золотой саверен в качестве образца и припас с собой небольшой мешочек гипса. Замесив гипс в своей оловянной тарелке на самом донышке, я аккуратно вдавил во влажный гипс свой саверен с профилем королевы Виктории, с соответствующей надписью и датой 1841 год. Таких отпечатков у меня поместилось 5 штук. Затем, дождавшись, пока гипс высохнет, я аккуратно достал эту половинку заготовки своей формы и заготовил 2 половину формы. На ней я уже отпечатал оборотную сторону монеты. Затем, разметив форму, осторожно просверлил иглой каналы для заливки монет. После чего склеил обе половинки формы при помощи того же гипсового раствора. Вечером я развел себе отдельный костер и, разогревая понемногу золотой песок в ложке, постепенно залил свою форму. Дождавшись, пока все остынет, я аккуратно разбил формочку и получил 4 саверена, один был бракованный. Удалил остатки золотых ножек монет при помощи ножа, зашлифовал, и вот уже у меня 4 саверена. Повторив эту операцию на следующий день, я стал еще счастливым обладателем еще 4 саверенов. Итого у меня в наличии оказалось 9 фунтов стерлингов, а мне таких нужно как минимум 40, чтобы выйти в ноль. К сожалению, гипс у меня кончился, тем более что меня абсолютно не привлекала карьера фальшивомонетчика, из-за которой можно заиметь кучу неприятностей. Итак, у меня было 8 новеньких монет 1 года, правда при ношении в кошельке они за месяц должны были приобрести нормальный вид из-за микротрения между собой и остатком мелочи. К счастью, у меня оставалось еще достаточно золота, и я потратил на свои поделки приблизительно 64 грамма. Следующим днем я отливал небольшие слитки весом около 200 грамм каждый в земляную глиняную форму. Для антуражу я их еще и снабдил штампом с двуглавым орлом, сделанным при помощи 10-рублевой монеты. Итого уже сейчас у меня было золото более чем на 60 фунтов, и я мог расплатиться с долгами и выкупить свои часы. Но мне этого было мало, и в следующую неделю я хотел сделать себе еще задел на будущее. Глава 22. Старый Мбапа уже готовился скоро встречать свой 40-й год жизни. Он был патриарх семейного клана бушменов, в количестве 12 человек, для которых он был признанным вождем и авторитетом. Его племя издревле кочевало по бушу, полупустыням и вилду Южной Африки, иногда пересекая весь континент от одного океана до другого. Когда-то, давним-давно, на этих пустых пространствах у них не было конкурентов, однако сперва и черные захватчики, а потом и с недавних пор и белые, не считаясь с мнением хозяев бушменов, стали селиться на этих землях. А бушмены никак не могли противостоять им, так как они были очень малочисленны. Конечно, что и они бы могли бы быстро нарастить свою численность, но тогда бы и им пришлось бы трудиться, работать. Ни за что на свете, боги бушменов не одобрят этого. Сам Мбапа считал неудачным любой день, когда он на охоту и на хозяйственные дела тратил больше 3 часов, иначе на отдых оставалось всего 20 с небольшим часов, а это тяжкое бремя. Пойти утром к водопою подстрелить антилопу, пройтись запастись свежим ядом, кое-что собрать по дороге, зачем трудиться более? Тем более животные умны и через пару недель уже будут более осторожны, так что гораздо легче откочевать за десятки километров, туда, где животные еще не так напуганы. Ну а в пути сам Мбапа всегда, как настоящий мужчина, шел налегке, только сжимая в руках свой верный лук с отравленными стрелами. А как же иначе, мужчина должен защищать свою семью, а вдруг нападут враги или дикие звери, нужно быть осторожным. Ну а жена всегда тащила на руках ребенка, ребенок до 3 лет не способен идти долго пешком. Ну а ребенок от 3 до 7 лет хорошо, если будет идти сам, и не попадет по дороге в неприятности. Ну а вещи? Какие вещи? Кто их понесет? Мбапа на своих временных стоянках всегда бросал почти все свои вещички, зная, что на новом пристанище обзаведется себе новыми. Так сказать, под каждым кустом у него был и стол, и дом. Конечно, что дети могут рождаться чаще, чем раз в 3 года, и тогда бы Мбапа не смог вести привычную кочевую жизнь. Ну так что из этого? Мбапа готов заниматься сексом менее раза в год, когда этого захотят духи. Сейчас у Мбапа был, по его мнению, очень многочисленный клан 12 человек, как их всех прокормить? Правда, некоторые бушмены такой толпой могут загонять антилопу, так чтобы она выбилась из сил, и им не нужно было даже оружие, но лично сам Мбапа считал, что это просто баловством. Пока одно животное загоняешь, сколько ты распугаешь в округе, глупцы. Сам Мбапа предпочитал варить свой собственный яд из смеси змеиного яда, извлеченного из мешочков желез убитых змей и ядовитых растений. Для густоты и клейкости яда, чтобы тот хорошо держался на острие камышовых стрел, он добавлял в него растительный клей и смолу. Прекрасный яд, достаточно лишь оцарапать любое животное, даже льва, чтобы он через пару минут издох в страшных муках. Конечно, львов, а тем более слонов или носорогов Мбапа трогать опасался, пока яд подействует, жертва может и порвать охотника, но травоядные, они и вкусны, и безопасны. Кто-то может сказать, что убивать животных ядом, чтобы затем есть их, не слишком умно, но Мбапа знал, что его яд абсолютно безопасен для желудка. Еще бы, каждый раз, когда он его готовил, он определял готовность варева с ядом на вкус, и этот жуткий яд, убивающий через царапину, был безвреден при применении его вовнутрь. Так что Мбапа даже в нынешние нелегкие времена, когда животных становилось меньше, а охотников все больше, мог прокормить свой многочисленный клан. Еще бы 3 взрослых мужчин, сын, зять, жена, дочь, невестка и 6 малолетних детей. Большой клан, очень большой, и его возглавляет мудрый Мбапа. Одно нехорошо, везде появились чужаки, они захватывают его охотничьи угодья. Клан Мбапа, бушмены, люди буша, как звали их чужаки, Сам Мбапа называл своих родных Сан, люди, кочевал и охотился на просторах размером с небольшую европейскую страну и воспринимал эту территорию так же, как европейцы воспринимают свою квартиру. Если же Мбапа замечал у себя на земле чужаков, то он реагировал на это так же, как житель Техаса реагирует на проникшего в его дом взломщика, а именно пытался их убить. Вчера Мбапа, продвигаясь, заметил в одной из своих долин таких чужих людей, и сегодня он с утра послан сына и зятя проследить за ними, а сам тем временем обновлял свои запасы яда. К вечеру вернувшиеся лазутчики доложили, что чужаков всего четверо и оружие только у одного из них, у белого, да и то постоянно стоит у его шалаша. К тому же, днем один из них уходит рыть большую нору, и ничего не видит, то есть абсолютно беспомощен. Несомненно, что этих чужаков можно будет убить в качестве примера для остальных. Мбапа сосредоточенно размышлял, обдумывая план предстоящего нападения. Ночь отпадала сразу. Чернокожие не любят воевать ночью, во-первых, ничего не видно, а во-вторых, это время охоты для хищных зверей и вполне можно наткнуться на них. Утро, холодное время, земля в Южной Африке остывает, и негры в основном в это время мерзнут, забившись по углам и норам и пытаясь согреться. Недаром же зулусы слыли непобедимыми в этих краях, так как в основном нападали внезапно по утрам, когда никто из чернокожих не хотел сражаться. Мбапа тоже не любил утренний холод. И вот Мбапа решил: пойдем днем, когда чужаки будут заняты своей работой, подкрадемся к их лагерю и убьем тех троих, что находится там, осыпав их ядовитыми стрелами. После чего убьем того, что в норе, даже если он избежит, то у него нет оружия, и мы втроем догоним и прикончим его. Глава 23. Все утро за порцией своей надоевшей каши меня терзало какое-то смутное беспокойство, наверное, перемена погоды к дождю, решил я. Ну что ж, испив утренний кофе, я распределил работников: носорог копать, бык и птица дробить породу, я же принялся за свою обычную промывку. Но и спустя пару часов беспокойство так и не отпускало меня, и я решил пару минут передохнуть и отложил свой таз в сторону. Тут резко заверещал моя умная обезьянка Юнга. Она скакала на месте и верещала, увидев что-то на востоке. Тут же возбудился и залаял и мой пес. Я попытался присмотреться в ту сторону, щурясь от солнца, которое било мне прямо в глаза. Боже мой, из травы выскочили трое мелких коричневокожих лучников и быстро побежали к нам. Ну вот и расслабились. Секунду я стоял застывший и потом, крича, бросился к ружью, стоящему рядом с моим шалашом. Краем глаза я увидел опешившего быка. Он вытаращил глаза и открыл в изумлении рот, в то же время сжимая в руке молоток. Между тем лучники за эти мгновения пробежали уже метров 10. Стометровку бегают за 10-11 секунд. Через 5 секунд они уже будут рядом с нами. Мне схватить ружье и выстрелить 3-4 секунды, но ведь они лучники и сейчас в нас полетят стрелы, не успеваю. Но тут посыпались стрелы. Я увидел, что бык увернулся от одной стрелы, но следующая попала ему в плечо. Маленькая камышовая стрелка, но бык рухнул вниз и забился в судорогах. Тут другая стрела прилетела и в меня, и я инстинктивно отмахнулся от нее рукой, а так как я придерживал этой рукой на голове шляпу, то и шляпа упала на землю. Так схватить ружье, выстрел, кажется, что попал, и в следующее мгновение я рухнул в укрытие за шалаш. Прошло всего пара секунд. Так вижу, что птица тоже здесь, сжимает в своей руке нож. Мне нужно перезаряжаться быстро, быстро. Бумажный патрон, надорвать зубами, высыпаю содержимое в дуло, бумагу туда же, примять шомполом, неудобно тянуться полусидя. Капсюль, успеть. Тут с обоих боков шалаша появились бушмены, впрочем, не приближаясь к нам, они, похоже, разделились и обошли наш шалаш. Так быстрее, выстрел и пуля буквально снесла мелкого бушмена, попав ему куда-то ниже живота. Что со вторым? Птица воспользовался одеялом в качестве щита, и стрела бушмена запуталась в нем, затем птица бросил в бушмена нож, не попал, далеко, но тот потерял пару мгновений. Тут жизнь кому-то из нас спас мой верный пес Варюга. Он подбежал к бушмену, пытаясь того напугать или укусить, и лучник пустил стрелу в собаку. Потом бушмен сообразил, что диспозиция складывается в нашу пользу, двое на одного, и, развернувшись, побежал обратно. У нас с момента нападения не прошло и 20 секунд, а сколько всего произошло. Бык еще корчится в судорогах, но уже явно умирает от действия яда. Ну, естественно, что стрелы отравлены. Пес жалобно скулит, но похоже, что и он тоже при смерти. Раненый бушмен пытается отползти и спрятаться в траве, оставляя кровавую дорожку в пыли. Птице, похоже, повезло, он уцелел под градом стрел. Жив ли я? Точно помню, что в меня выстрелили, и увернуться я уже не успевал, может, и получил царапину. Ладно, на это сейчас нет времени, нужно перезаряжать ружье. Осторожно выглядываю, так бушмены, похоже, улепетывают со всех ног. Причем одного я конкретно зацепил, он бросил лук и убегает, прижав свое искалеченное запястье к груди, из которого хлещет кровь. Выстрел мимо, или нет, немного зацепил в ляжку раненого, но стрелял то я в лучника. Ничего, и то хорошо. Так, вижу вдали, из канавы вылез носорог и бежит к нам, размахивая топором. Ну, там почти с километр, еще будет бежать минуты 4, ждать не будем. Хватаю боеприпасы, перезаряжаюсь на ходу. Тем временем вижу, что птица схватил выпавший из рук быка молоток и подбежал к раненому бушмену. Взмах другой, похоже, о раненом можно не беспокоиться. Нужно бежать за нападавшими, а то еще подкараулит нас в другой раз, может так не повезти. Птица, иди сюда, зову я своего подельника. Итак, бушмены стреляют своими отравленными камышовыми стрелами метров с 30, и их у них, похоже, немного в колчане, меньше 10 штук, а скорее 6 или 8. Впереди два врага, один абсолютно здоров, а второй ранен в руку. Конечно, скорее всего, раненый этого не переживет, ни ампутации кисти, ни стерильных бинтов, ни хирургов здесь нет, а вокруг сплошная антисанитария, явно загнется в течение месяца. Но ждать мне этого совсем не хочется, не будем ждать милости от природы, тем более что десяток отравленных стрел у них на двоих явно наберется. Вроде бы местные негры мотабели, длинные щиты прекрасно защищаются от этих отравленных стрел своими щитами из бычьей кожи. Так, щиты, а это мысль, я смотрю на брошенное птицей одеяло, в котором запуталась бушминская стрела. Вот и необходимый щит. У меня в шалаше есть латунная проволока, и мы быстро с птицей приматываем одеяло к длинной жерди из шалаша. Теперь вперед. Я кричу носорогу, давай, догоняя, и мы вдвоем с птицей бежим. Пробегая, замечаю шляпу, в которой торчит стрела, смотрю на свои пальцы, сжимающие ружье, вроде никаких царапин нет, опять повезло. А где у нас бушмены? Растворились в буше. Но ничего, скрытно у них убежать не получится, мы увидим, а затаиться у них тоже не выйдет, раненый оставляет капли крови. Главное бежать по данному направлению, указанному кровяными пятнами, укрываясь вместе с птицей за нашим импровизированным щитом. Бежим. Птица указывает направление, издалека замечая приметы, вот так зрение, а сзади уж слышны крики носорога, мы явно в большинстве, от нас не уйдешь. Так, из кустов вылетает стрела, запутывается в одеяле, мой ответный выстрел, кажется, кого-то зацепил, теперь можно не торопиться. Подождем носорога, а пока перезарядим оружие, затем осторожно приближаемся, укрываясь за одеялом. Еще стрела, также неудачно, мой выстрел, похоже, что бушмен серьезно ранен, птица бросается к нему, чтобы прирезать горло ножом. Ну вот и этот бушмен готов. Но что это? Птица, похоже, на что-то наступил, раздался вскрик, и начинаются его судорожные движения. Наверное, бушмен разбросал вокруг себя отравленные колючки, и птицу уже не спасти. Прощай, птица. Подбежавший носорог уже не рвется вперед, но не оставлять же раненого в руку бушмена живым. Говорю носорогу, смотри под ноги и тащи щит одеяла, и мы осторожно вдвоем ищем нашего врага. Так, похоже, он в той густой траве, капли крови тянутся туда, а далее открытое пространство. А далеко бы он не убежал с двумя ранами. Делаю выстрел, мимо, А если попробовать дробью? Еще выстрел, ага, похоже, зацепил, не нравится. Нам теперь лучше не торопиться, еще дробью, ага, вот ты где, голубчик. Голубчик лежит скрючившись, у него в руке отравленная стрела, а может он еще вокруг и разбросал отравленные колючки. Я хотя и в сапогах, но приближаться как-то нету охоты. Но тем не менее осторожно подхожу ближе, выбирая каждый раз место, куда поставить ногу, словно на минном поле, выстрел, похоже, конец бушмену. Еще чуть поближе, контрольный выстрел, все кончено, с такими ранами точно не живут. Все победа, а мы живы. Живы, правда, не все, бык, птица, ворюга, мы сегодня понесли огромные потери. Если бы не звериный нюх нашей обезьянки Юнги, нас бы всех положили сегодня на этом месте, да и так везение было сегодня на нашей стороне, можно сказать, что прошли по самому краю. Если бы я инстинктивно не отмахнулся шляпой, в которой запуталась ядовитая стрела, если бы я оцарапал о нее пальцы, то лежал бы и я сейчас холодный под жарким африканским солнышком. Молча возвращаемся с носорогом обратно в лагерь. Там я ему сказал: «Мбижане, с завтрашнего утра начинаем собираться обратно в дорогу. А сегодня будем хоронить в нашей канаве погибших товарищей». Остаток дня прошел в делах и хлопотах. На следующий день носорог уже с утра приготовился в путь, но я сказал, что 2-3 дня ему придется зарывать ранее вырытую канаву. Носорог забастовал, и лишь только еще одно обещание подарков и дополнительной оплаты заставили его приняться за работу. Конечно, я и так собирался закругляться через 3 дня, но у меня выбыли почти все мои работники, и теперь явно не хватало рабочих рук. И тем не менее, я продолжал в оставшееся время дробить и мыть заготовленную золотоносную породу. Пока руки были заняты, я продолжал размышлять. Конечно же, нападение – это трагедия, но в целом я и так в общих чертах выполнил намеченный план работ. А мне желательно оставить это золотое месторождение в тайне. Как там говорят немцы, что знают трое, знает и свинья. Или же там говорилось о двоих. Сейчас нас как раз двое, у меня есть немного золота, и есть мой ослик, для перевозки. Инструменты, лопаты, молоток, ступку с пестиком, подносы и таз, я могу и закопать здесь. Однако я просто трусил опять оставаться один в африканских пустынях. Ну же, признайся себе, что ты решил избавиться от этих негров с самого начала и для того взял с собой свой яд стрихнин. Так что нападение сыграло мне на руку, но я все не мог решиться. Тем не менее, отравленную бушменскую стрелу я аккуратно достал из шляпы, измельчил наконечник молотком в пыль и собрал эту пыль в кожаную тряпицу, которую связал в узелок и припрятал. Ну вот, носорог свалил большую часть земли в яму, и оставшаяся выемка оплывет в сезон дождей и не будет слишком бросаться в глаза. Я же в то время извлек все золото из породы и просто сплавил его ложки на костре, подобно свинцовым грузилам для донок. Мне некогда было возиться со слитками, и по моим расчетам золото у меня скопилось на 70 фунтов стерлингов. Инструменты я зарыл возле нашего шалаша. Мы собирались последний раз переночевать в нашем временном лагере. За ужином я постарался подпоить носорога, чтобы он расслабился и потерял концентрацию. «Мбижане, великий воин, для меня было честью сражаться рядом с таким воином», — говорил я ему, подливая остатки кабренди. «Мбижане, великий воин, он убивал много и черных, и белых», — хвастался захмелевший мбижане. «Мбижане порубит всех бушменов топором и заберет их женщин, ну вот героя понесло уже не туда. К моему сожалению, стрихнин, яд, который выделяется из рвотного ореха, я не могу его быстро растворить в воде или алкоголе. Нужна горячая вода, и я наливаю нашему разбушевавшемуся черному герою чашку кофе. Мбижане, за его храбрость нужно много, много сладкого», — говорю я, размешивая стрихнин в чашке вместо сахара. Белые кристаллики порошка стрихнина легко растворяются в горячей воде, а горький вкус кофе замаскирует горечь яда. Мбижане хватает чашку обеими руками и сразу выпивает ее. Спустя полминуты его начинают бить судороги, Голова запрокидывается назад, дышать ему становится сначала трудно, а потом и совсем невозможно, еще несколько секунд и его тело застывает. Врач констатировал бы смерть, но врача здесь нет. Поутру я оттаскиваю тело носорога на одеяле к нашей яме и бросаю его туда, засыпая землей. Прощай, Бежани, береги нашу с тобой тайну, а я же поспешу на юг, через 2 дня уже наступит декабрь, а у меня еще масса неначатых дел. Давай шагай, Серый, шевели своими копытами, нас с тобой и Юнгой ждут великие дела. Глава 24. И вновь ставшее уже привычным 4-недельное путешествие по бушу, опять африканская природа, как же она мне уже надоела, когда же я осяду в своем городе, который мне еще предстоит построить, да еще и не один. Но день за днем я уходил все дальше на юг, и вот снова здравствуй, Блумфонтин. Особых приключений по дороге уже не было, за исключением переправы через Валь, через которую мне пришлось тащить Серого, который опять упрямился. Слава богу, что река еще более обмелела, так что переправа прошла хотя и с мучениями, но вполне успешно. А то я уже собирался оставить это серое и длинноухое блюдо для гиен на том берегу. Как бы то ни было, но в аккурат после западного Рождества я вернулся в город и расположился в знакомой гостинице к радости ее хозяина Яна. На следующий день я наносил визиты сперва к Питу, а затем, разменяв пару саверенов, и к заждавшемуся меня ростовщику Градскому. Его еврейская душа не очень была рада видеть меня живым и здоровым, и тем более с деньгами и золотыми слитками. Наконец, после долгих расчетов и торгов, он выдал мне мои часы и обменял мой остаток золота на фунты стерлингов. Денег у меня оказалось опять в обрез, 27 фунтов с мелочью. Но и на эти деньги сейчас я могу купить ферму и кое-какой скот, чтобы честно трудиться. Но трудиться мы всегда успеем, так что нужно торопиться, алмазы откроют уже в новом 1866 году. Оставив у Пита деньги моих злополучных носильщиков, для передачи их семьям, их смерть я объяснил нападением бушменов на наш лагерь, я опять стал готовиться в путь, теперь уже на запад страны. И снова те же самые заботы: пополнить боеприпасы, набрать мелкого товара для мелочной торговли с черными для прикрытия, а также бумаги, пороха и свинца для уважаемых бурских фермеров. С неграми-слугами я решил пока больше не связываться, лучше возьму себе еще одного мула. На западе вроде нет местности, пораженных сонной болезнью и мух ЦЦ. 1 фунт стоили боеприпасы, 1,5 фунта мул. Далее я приобрел алкоголь, лекарства, еды, товаров на 10 фунтов, и у меня оставалось в поясе еще 7 золотых монет, плюс в кошельке серебра еще почти на 4 фунта. Расплатившись с хозяином гостиницы Яном и подарив золотой саверен Питу за все его хлопоты, я опять был готов двинуться в дорогу. Операция внедрения прошла успешно, теперь за дело. Юнга, забирайся, маленький проказник, ко мне на плечо и двигаемся в путь. И вновь разгар жаркого сезона, зной и нескончаемая дорога. Теперь работы у меня прибавилось, нужно было следить за своими ушастыми и четвероногими вонючими друзьями, чтобы они не съели какой-нибудь ядовитой травы или не потеряли подковы, не сбили ноги, не растерли спину, были всегда сытыми и имели всегда вдоволь воды. Наверное, если бы меня привлекала карьера скотника, то я бы уже давно занимался этим делом. Когда уже наконец этот период безденежья закончится и я разбогатею и свалю всю противную работу на слуг, а я буду заниматься только интеллектуальным трудом. К счастью, теперь я в качестве мелкого торговца совершал свой тур по бурским фермам, поэтому мой путь пролегал по обеспеченным водой и населенным местам сперва вдоль притока Валя речки Рид, потом вдоль самой Серой реки, а затем и далее, вдоль уже Оранжевой реки, конечной цели моего путешествия. Поэтому это путешествие совсем не походило на предыдущее. Мне нужно было много и много общаться с фермерами и ненавязчиво собирать информацию. Так что на этот раз я проводил под открытым небом меньше половины своих ночевок, а по большей части гостил на бурских фермах, пользуясь гостеприимством их хозяев. Ну что вам сказать, общаться мне с ними было очень и очень трудно. Меня считали чужаком, не буром, а таких здесь никто особенно не любил. Эти фермеры были очень набожны, даже слишком. На мой свежий взгляд, они напоминали мне каких-то упертых сектантов. Также они глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, грязны и нечистоплотны, но при этом по-своему гостеприимны, честны во взаимоотношениях со мной, как и со всяким белым, но жестоки по отношению к своим черным слугам, и им было при этом совершенно все равно, что творится вокруг в остальном мире. Как там говорил Марк Твен о бурах: «Бур – белый дикарь. Он грязен, живет в хлеву, ленив, поклоняется фетишу. Кроме того, он мрачен, неприветлив и важен и усердно готовится, чтобы попасть в рай, вероятно, понимая, что в ад его не допустит. Но мне эти люди были очень нужны, и я старался сделаться для них своим парнем. Я был весел, и находясь в гостях, постоянно шутил с хозяевами, рассказывая им древние анекдоты. К примеру, приходит маленькая фермерская девочка к торговцу в лавку и просит продать ей бочонок крепкого бренди, а торговец ей говорит: «Девочка, а тебе бочонок не слишком большой будет?» А девочка ему в ответ: «И я так же думаю, наверное, сейчас половину мне придется сразу выпить». Нужно сказать, что местный бурский юмор был мне почти совсем непонятен. Это было нечто промежуточное между тонким английским юмором, когда всем непонятно, где же здесь нужно наконец смеяться. К примеру, дворецкий объявляет наводнение: «Темза, сэр». И скандинавским, когда смеяться нужно везде и всюду после каждого слова: «Много корова дает молока», а корова говорит: «Много». Рассказывая подобные шутки, местные загорелые и краснощекие бурские фермеры начинали хохотать уже в начале и уже буквально захлебывались смехом после пары слов. «Ха-ха-ха, ты понял», — корова ему говорит. «Ха-ха-ха». Я тоже звонко смеялся, но внутри недоумевал, что же тут такого смешного. В общем, шутки здесь были крайне примитивные, и я со своими анекдотами быстро стал всеобщим записным весельчаком. На каждой ферме я замечал, что из-за продолжающейся войны с басутами, на фермах ощущалась нехватка молодых мужчин, которые проводили свои бесконечные рейды и набеги в поисках все новых чернокожих слуг. Зато здесь наконец были женщины, иногда довольно молодые женщины. Я же уже более 4 месяцев был лишен женской ласки, и поэтому мне было крайне тяжело было сдерживать свои порывы плоти. Но приходилось еще и еще раз терпеть, еще было не мое время. Начну с того, что лишних и свободных женщин здесь просто не было. Старшее поколение бежало более 30 лет назад из капской колонии в неизвестность, зачастую без женщин, и если бурские мужчины проигрывали битву чернокожим, вдов не оставалось, негры в случае победы просто вырезали белых женщин и детей. Среднее поколение, покинувшее колонию еще малолетними детьми, уже тоже разменяло как минимум свой 40-й, а многочисленным детям, которых буры заводили после обретения независимости 12 лет назад, нужно было еще подрасти, хотя бы несколько лет. Впрочем, я заметил, что много белокурых девочек должны были через 4-5 лет превратиться в настоящих красавиц. Но сколько мне будет тогда лет самому? К тому же я не член лютеранской церкви, да и буры здесь все сговариваются о браках своих детей буквально с малолетства. Так что мне здесь ничего не светит, даже редкие вдовы сразу вступают во второй брак, чтобы вести хозяйство, и могу спорить, что кандидат на замену у них готовится уже при жизни мужа. И хотя я так продолжал себя уговаривать, но мои голодные глаза украдкой рассматривали пленительные изгибы бурских женщин. Не знаю, откуда сложилось мнение, что русские женщины намного красивее иностранок, так как у тех постоянно инквизиция сжигала красивых в качестве ведьм. Природа всегда найдет себе обходной путь. И здесь, на лоне природы, на свежем воздухе, где рацион питания почти полностью состоит из экологически чистых продуктов, в основном мяса и молока, бурские девушки в молодости расцветали словно экзотические цветы, пересаженные в другую почву. Чтобы вы имели представление, скажу, что белокурая южноафриканская киноактриса Шарли Терон представляет собой характерный тип бурской женской красоты. Ладно, скоро я разбогатею и буду весьма конкурентоспособен в качестве местного жениха, а я собираюсь быть крайне просто до ужаса богатым, самым завидным женихом на юге Африки. Этаких будущий Сесил Родс, но только этот англичанин был воинствующим гомосексуалистом и увольнял любого из сотрудников своих многочисленных предприятий, а он брал на работу только мужчин, если узнавал, что работник имел наглость жениться. Кстати, изъяв алмазы, я планирую скорую поездку в Европу для их продажи, и уже там я буду очень богат, а с женщинами там проблем нет, как и с их количеством. А впрочем, снова мимо, мне крайне необходимо сродниться с бурами через брак, так что нужно еще терпеть и терпеть. В таком состоянии я стал засматриваться даже на негритянок. Местные черные служанки еще не совсем привыкли к навязываемой им одежде, и у них были такие соблазнительные для меня арбузные груди и здоровенные задницы. Черные, но тоже женщины, а так как по пути я всегда старался расспросить белых мальчишек и чернокожих о красивых камешках, которые я собираю и меняю на деньги или другие вещи, то я охотно поначалу общался с ними. Для затравки разговора я спросил чернокожую красавицу на одной из первых ферм, из какого она племени. «Финга», — сказала она, «Мозамбик», — закричала потом, «Гаттентот». После чего начала громко хохотать, видно, она решила, что это классная шутка. Не раз случалось мне потом слышать этот наглый хохот черных женщин. «Если пройдете мимо, ничего, но спросите черную красавицу о чем-нибудь, например, о ее имени или о дороге, она соврет, и вслед за ответом раздастся хохот ее и подруг, если они тут есть. Бичуан, кафр!» — продолжала кричать наглая баба. В самом деле баба. Одета, точь в точь как наши деревенские бабы. На голове платок, около поясницы что-то вроде юбки, как у сарафана, и сверху рубашка. И иногда платок на шее, иногда нет. Я внимательно посмотрел на ее лицо, толстые губы, выдавшиеся челюсти и подбородок, глаза как смоль, с желтым белком, и ряд белейших зубов. Улыбка на черном лице имела что-то страшное и злое. «Спасибо, но не надо, мне все понятно. Но мне все равно нужно было тесно общаться с местными неграми, только теперь я предпочитал беседовать с мужчинами». Я не чурался под предлогом того, что мне крайне интересна местная жизнь, посещать пляски, праздники и балы чернокожих фермерских слуг. Там я под звуки местных барабанов, дудок и каких-то еще инструментов смотрел на неистовые пляски чернокожих. Наблюдая их черные тела и гримасы пьяных танцоров, я тем временем угощался местным кислым пивом из сорго и угощал сам авторитетных негров своим заветным бренди и вел завлекательные неспешные разговоры о том, что, мол, я люблю собирать красивые камешки и охотно их покупаю. За хороший камешек умный черный может получить денег, на которые он сможет купить козу, или же получить кусок материи или латунной или медной проволоки для колец, серег, или даже браслетов. Поднабравшиеся негры показывали мне свои находки, они подбирали все блестящие, красивые и необычно окрашенные камешки, агаты и кварц, полевой шпат и горный хрусталь, яшму и цирконий. Я, конечно же, не геолог, но знал две вещи. Первое, алмаз отталкивает воду, так же как гусиные перья, поэтому если его полить из фляги, то он останется сухим. И второй, алмаз режет стекло, и потому я царапал камешком стеклянный флакончик, который я носил в кармане для этих целей. Пару раз мне попались и маленькие алмазики, и я выкупил их у хозяев за пару шиллингов каждый. Остальное меня не интересовало, и я говорил, что такого добра и у меня самого завались, но я обещал на обратном пути все равно посмотреть, что нового удастся им мне показать. С детьми все было гораздо труднее. Здесь бурский мальчишка уже в 12 лет имеет свое ружье и занимается или охотой, или работой на ферме, ухаживая со скотом. Забавно было посмотреть, как такой вот мальчишка уже пытается лечить скот и увлеченно рассказывал мне, какие лекарства существуют от коровьих болезней. Завелись черви, намазать рану дегтем, пока личинки не высыплются, как рис. Глаза больны, промыть их лекарственным настоем из трав. Сибирская язва, пуля и костер для туши. Но я все равно терпеливо слушал подобную муть, по ходу сворачивая разговор на интересующую меня тему. Но пока что все было мимо. Но ничего, все свои неудачи и с женщинами и с алмазами я старался заглушить красотами южноафриканской природы. По утрам, в лучах восходящего солнца вершины лысых холмов сияли, напоминая мне драгоценные камни. Мягкие, задумчивые рубины, нежные сапфиры и блестящие жемчужины всех цветов радуги, все они раскинулись перед моими глазами, точно павлиний хвост. Эти холмы простирались до самого горизонта, в долинах кое-где виднелся девственный лес, а перед ними раскинулись необъятные пастбища, рядом с которыми было вдосталь воды. Да здешние места были изумительно красивые.